Глава восьмая. Ночь опустилась быстро и накрыла мир черным покрывалом. В просветах крон появились звезды, над морем взошла луна. На воде образовалась светящаяся дорожка до самого берега. В древних легендах говорится, что по лунной тропе в мир живых спускаются души умерших. Если ухватиться за призрака, он сможет провести по дорожке в загробный мир. Главное — взять с собой горсть живой земли. Иначе можно не вернуться. Где-то в маленькой пещерке под обрывом укрылась ихтионка. Она долго сидела на камнях, слушая, как остальные готовятся спать. А это не просто в условиях всеобщего недоверия. Селине повезло. Ее защищало море. Бескрайнее, великое море, в глубине которого блистает бессмертный город Атлантия. Она дождалась, пока луна не выползет на середину неба, а затем нырнула в воду и укрылась для ночлега в небольшом гроте. Остальные решили заночевать на окраине большого леса. В наполовину поломанную рощу перебираться никто не захотел. Паук, конечно, ушел, и стараниями талисмана, скорее всего, не вернется. Но приближаться к плато, на ночь глядя, мало кому охота. Даже тролль, которому уютнее на камнях, решил остаться под защитой деревьев. К работе было решено приступить с утра, ну или хотя бы сделать вид, что приступили. Лежанки устроили на достаточном расстоянии от плато, но и не слишком далеко на случай атаки. Человек, ворк и эльфийка расположились неподалеку от воды, где лес резко заканчивается обрывом. Внизу с тихим шелестом плещется вода. Время от времени выпрыгивают мелкие рыбки. Серой даже показалась огромная круглая спина с шипастым гребнем. Но так быстро исчезла, что Каунель приняла это за сонные грезы. Выспаться ей не удавалось уже очень давно. Подложив под голову пучок травы, эльфийка легла возле дуба и укрылась драным плащом. Не то чтобы ей мешал холод, просто так казалось уютней. В темноте глаза серые стали светиться, как два солнечных фонаря, и народ косился на нее с опаской. Чуть поодаль другой человек, чье имя, как успела выяснить серая Страк, развел небольшой костер. К нему подсели гоблин и огр. Человек поглядывал на них недовольно, но не прогонял. Эти двое тоже были не в восторге, но желание погреться взяло верх. Огонь в костре потрескивает и плюется искрами. Те взлетают по замысловатым дугам и тают, едва достигнув нижних веток. Некоторые особо крепкие взмывают до верхнего яруса, но все равно исчезают без подпитки. На лицах пляшут черно-оранжевые тени. Носы в темноте вытянулись, рты превратились в бездонные провалы. Время от времени в них поблескивают клыки и зубы. Огр и гоблин таращатся в костер. Оба зеленые, разве что оттенки отличаются. Если коротышка какой-то изумрудный, то болотный гигант цвета тины и старого мха. Страк выглядит не так устрашающе, но все равно опасный и молчаливый. Человек поковырял палкой в костре. Угли перевернулись и подняли в воздух сноп искр. Огр отшатнулся, прикрываясь ладонью. «Осторожно!» — прогудел огр. Страх бросил на него короткий взгляд, но промолчал, продолжая ковырять дрова. Когда закончил, достал из заплечного мешка завернутый в тряпье сверток. Огр потянул носом и завистливо покосился на него. Тряпки развернулись. Внутри оказалась свежая вырезка, то ли оленя, то ли коровы. Человек насадил кусок на заранее наточенную палку и сунул в огонь. Болотный гигант смотрел, не отводя взгляда, как вырезка в огне пузырится и покрывается коричневой корочкой. Особо сочные части дымятся, в трещинах видно розовую мякоть. Через несколько минут по лагерю протянулся одуряющий запах жареного мяса. «Есть хочется», — проговорил Огр, глядя на вырезку. «И тебя не напасешься», — усмехнулся гоблин, вытащив из набедренной сумки лепешку. Он разломил ее надвое и протянул Огру кусок поменьше. «Не думай, я не добрый или жалостливый», — сказал он скрипучим голосом. «Просто боюсь, как бы, оголодав, не начал кидаться на остальных. Я не об остальных забочусь, а о себе. Ну, в общем, ты понял». Протянув здоровую лапу, болотный громила взял кусок лепешки и одним махом отправил в рот. Гоблин вытаращил глаза, увидев, что лепешка исчезла в пищеводе, как уголь в доменной печи. Даже в желудке плюхнулась. Коротышка чуть отсел и принялся оживать свою половину, таращась на увольня. Тот хлопнул себя по животу, показывая, что не наелся и даже червяка не заморил. Но удивительный орочий желудок обрадовался даже такой пище, принялся бурлить и издавать звуки, похожие на скрежет камней. Под валиками жира видно, как перекатываются мышцы, словно у него там жернова. Огр подтянул портки и громко икнул. «Мы не сходим с ума, коли голодные», — проговорил он. «Настроение портится немного, но без еды можем долго. Это ворги становятся безумными, если очень есть хотят». Все покосились в сторону ворга, который мастится недалеко от эльфийки и Теонарда. Лотары так жуткие, когда скалятся. Страшно подумать, что будет, если в безумии начнет метаться по лагерю и нападать без разбору. В кустах запел сверчок, да так громко, что должен быть размером с собаку. Страх бросил камешек в заросли, сверчок обиженно пискнул и замолчал, послышался удаляющийся шорох. Огр и гоблин переглянулись. «Чем тебе козявка помешала?» — спросил гоблин. «Не козявка это», — угрюмо произнес человек, вытаскивая мясо из огня. От куска валит пар, корочка потрескалась, по краям стекают прозрачные капли жира. Огр потянул носом и голодно облизнулся, но, в отличие от гоблина, человек делиться не собирался. Он снял с пояса нож и стал отрезать тонкие ломти, чтобы остывало быстрее. Потом немного подождал и стал забрасывать в рот. Болотный громила печально вздохнул и отвернулся от греха подальше. «Эх!» — протянул он, потирая затылок. «Что же вас люди так не любят?» — поинтересовался гоблин у огра, дожевывая остатки лепешки. «А кого не любят?» — угрюмо отозвался тот. «Гоблинов, что ли?» «Ты не дерзи!» — проговорил коротышка. «Похоже, мы тут надолго застряли. Ворк прав. Непонятно, почему не перебили друг друга. Где это видано, чтобы человек, гоблин и огр у костра сидели? Чтоб я поделился едой с огром? Да не в жизни! Наверняка тоже воздействие осколков, иначе не объяснить!» Огр не ответил, и все погрузились в молчание. Остальные слушали разговор. Хотя делали вид, что спят, каждый думал о словах гоблина. А в нескольких шагах от эльфийки примостился Теонард. Кому ночной холод приносит неудобства, так это ему. К общему костру он садиться не стал, развел свой поменьше. Поленья тихо трещат и время от времени стреляют искрами, норовя угодить кому-нибудь в плащ или шерсть. Но Теонарда это не смущало, он подкладывал ветки в огонь, подставляя ноги теплу. Когда дрова кончились, костер стал таять. Закутавшись посильнее в одежду, человек прислонился спиной к дереву. Клетку с птицами подтянул ближе, чтобы никто не украл, пока спит. Ладони спрятал под мышки и поджал колени. Потом с завистью посмотрел на спящих птиц, которые распушили теплые перья. Он долго ерзал, пытаясь примоститься. Наконец повернулся боком, перекинув арбалет вперед, и замер. Эльфийка прислушивалась к его дыханию, по которому ясно, не спит, но усердно делает вид. Каунель задумчиво вздохнула и перевела взгляд на ворга, который даже не стал убирать оскал. Так и скрутился по волчьи на голой земле в озверевшем облике. Кажется, что уснул прежде, чем лег. Но что-то подсказывает. Одно неверное движение, подозрительный звук или чих скосит готовый драть глотки. Костер Теонардо совсем потух, оставив лишь черно-красные угли. Но ночное зрение эльфийки позволяет разглядеть каждого, кто разместился в лесу, а острый слух и обоняние показывают даже укрывшихся за деревьями. Мелкент соорудил нечто вроде магического колпака и, окинув остальных победным взглядом, лег на бревно. Гном обосновался чуть дальше, на широком пне, так, чтобы видеть, если не всех, то большинство. Гарпии не видно, но слышно тихое дыхание в вышине на ветке соседнего дуба. Наконец все улеглись, включая троих, что сидели у большого костра. Огонь погас, светятся лишь угли. Эльфийка дождалась, пока основная масса уснет, и только тогда выдохнула спокойно. Но сон не шел. Она стала таращиться в темную крону над головой в надежде, что усталость наконец сморит. Если бы кто-то сейчас увидел ее лицо, сразу бы понял, что она что-то замыслила. Глаза светятся, взгляд такой, словно в голове сидит хитрый демон и нашептывает что-то вроде «Разве плохо, если у кого-то будет два осколка?» Она стала ворочаться. Навязчивая мысль никак не давала уснуть, несмотря на то, что спать хотелось очень. Когда напряжение достигло предела, эльфийка села и завертела головой. На глаза попался уснувший Теонард. Серая шевельнула ушами под капюшоном и потянула воздух. Судя по дыханию и запаху, человек спал. Она поднялась и бесшумно приблизилась, передвигаясь по подлеску на полупальцах. Умение беззвучно ходить принадлежало лесным эльфам, но откуда эта способность у нее, никто не знал. Остановившись под деревом с Теонардом, она с опаской посмотрела на арбалет. Раньше стрелы не было, но теперь в ложе сверкает острие. Затем перевела взгляд на птиц. Те спят, попрятав головы в крылья. Человек выглядит спокойным и даже беззащитным. Все спящие выглядят так, потому что во сне тело расслабляется и сложно держать серьезную мину. Каунель позаглядывала ему в лицо с разных сторон, затем взгляд опустился к нагрудному карману. «Я не делаю ничего плохого», — одними губами шепнула она себе. Эльфийка быстро присела, чтобы не привлекать внимания, если кто-то проснется. Поглядев по сторонам, она протянула руку к груди Теонардо. Человек глубоко вздохнул и перевернулся во сне, еще сильнее поджав ноги. Каунель застыла, не в силах шевельнуться. Ей пришлось выждать несколько секунд, пока его дыхание снова стало ровным, потом медленно просунула пальцы в нагрудный карман. Он оказался таким глубоким, что Серая оказалась вынуждена погрузить ладонь сильнее, но осколка все не было. Из-за того, что Теонард высоко подтянул колени, со стороны картина выглядит более чем двусмысленно. Каунель начала терять терпение. Засунула руку почти по локоть, а талисмана не нащупала, словно это не карман, а пришитый изнутри мешок. Самое интересное находится немного ниже. — проговорил Теонард, не поднимая век. Эльфийка резко отдернула руку и отшатнулась. «Ты?» — прошептала она растерянно и натянула капюшон сильнее, словно это могло как-то помочь. «Это не то, что ты подумал». Человек открыл глаза и прямо посмотрел на Серую. Ладонь как бы невзначай легла на арбалет. Лицо спокойное, в темноте видит плохо, но это не значит, что обязательно промахнется, если выстрелит. Он чуть приподнялся, чтобы удобнее было сидеть. В голосе прозвучала не то угроза, не то насмешка. «Просвети», — проговорил Теонард. Серая медленно отодвинулась от него, освобождая путь к бегству. Не то, чтобы она не могла принять бой, просто если поднимется шум, все узнают о происшествии, тогда вообще все рухнет. «Я посмотреть хотела», — неуверенно прошептала она. «Надо было начинать не сверху, а сразу со штанов», — произнес Теонард со знающим видом. Глаза эльфийки вспыхнули солнцем, уши под капюшоном нервно задергались. Она скривила нос и прошипела. «Да осколок! Осколок хотела посмотреть!» «О-о-о!» — разочарованно протянул человек. «Я-то думал. Осколок можно было и так попросить. В руки бы, конечно, не дал, но одним глазком взглянуть разрешил бы. Чего тут такого? Осколок у меня что надо?» Серая прищурилась, пытаясь понять, не имеет ли Теонард еще что-нибудь в виду. А тот невозмутимо продолжил, словно рассказывает о том, кого лучше в суп класть, петуха или курицу. «Я ж теперь уснуть не смогу. Все буду думать, бедная эльфийка. Так и не смогла увидеть то, зачем полезла. Она так старалась, кралась бесшумно, приседала, затаивалась. А я всю малину испортил. Ты ведь не собиралась стащить у меня осколок, верно?» Эльфийка нахмурилась и покачала головой. «Красть не в ее манере. Разве что одолжить. Но по долгам, похоже, у них Теонард мастер. Никто не упрекнет ее в воровстве. Почти никто». «Я просто хотела посмотреть», — упрямо произнесла она и поднялась, чтобы вернуться на место. «Еще посмотришь». Многозначительно бросил Теонард и переложил арбалет на живот. Каунель фыркнула и в два прыжка оказалась под своим деревом. Она присела, словно собирается прыгнуть с обрыва. На фоне сияющей луны и серебрящейся поверхности моря Серая выглядела, если не завораживающе, то очень красиво. Хрустнула ветка. Каунель резко обернулась и увидела, как ворк смотрит на нее, приподняв бровь. Кроме недоверия, во взгляде веселые огоньки. Глаза мерцают красными искрами и в темноте выглядят жутко. Рядом Теонард не сводит с нее внимательного взгляда. Уголки губ чуть подергиваются, но непонятно, от гнева или насмешки. Чтобы не видеть самодовольных рож, эльфийка отвернулась и легла под дерево лицом к морю. Приятный ветерок обдувает кожу и забирается под капюшон, шевеля уши. Серая не могла понять, как человек услышал ее приближение. Она ведь действительно бесшумна. Не мог. Точно не мог услышать. Значит, на самом деле все это время не спал. Правда, умудрился успокоить дыхание до такой степени, что сочла его спящим. Но это любой сможет при должной тренировке. В глубине моря снова мелькнула шипастая спина. В этот раз эльфийка была уверена, что не померещилась. Какая-то очередная дрянь приплыла к берегу, и, скорее всего, привлек ее талисман. В пещере под берегом спит ихтионша и не знает, что рядом монстр, хотя наверняка должна чувствовать приближение опасности. Каунель прислушалась к затихающему сзади шороху. Теонард снова возится, укладываясь поудобнее, в этот раз так, чтобы никто не мог засунуть пальцы за пазуху. Он несколько минут кутался в плащ, прячась от ночной сырости, потом, наконец, замер. Прислушиваться к его дыханию Серая не стала, удовлетворившись одной позорной попыткой. Ворк тоже уснул, успев укоряюще посопеть. Глядя на луну, эльфийка думала о талисмане, цитадели и памяти, которую ей так хочется вернуть. Она не заметила, как перед глазами поплыли волшебные картины с дивными животными. За ними появилось улыбающееся лицо Варды. Каунель спала. Разбудил ее жуткий грохот и яростные голоса. Когда эльфийка открыла глаза, солнце уже поднялось и радостно светило сквозь редкие облака. Море снова спокойно, поверхность синяя, как гаюин у нее в браслете. Чудесный камень, который защищает от мерзкого воздействия железа. Она поморщилась, вспоминая, какими безжалостными могут быть солнечные лучи, и села. На границе рощи и большого леса ворк с гномом о чем-то горячо спорят, машут руками и бысят лбы. Рядом каменный тролль тупо переводит взгляд с одного на другого. Остальные заняты кто чем. Гоблин все еще спит, громко шлепая губами при каждом выдохе. Огр сидит под сосной и грызет здоровенную кость, по виду лосиную. Тианард тихо беседует с другим человеком. Увидев, что эльфийка проснулась, Тианард широко улыбнулся и помахал ей. «Бодрого утра!» — крикнул он. «Как ночка? А мы тут со Страгом думаем, как обезопаситься от воровства. Может же быть такое, что кто-нибудь захочет украсть осколок у другого, а? Как думаешь?» Слушать оскорбления от человека эльфийке хотелось меньше всего. Был бы тут Варда. Мигом бы всех построил, наладил и приструнил. Она поднялась, окинув Тианарда презрительным взглядом, и спрыгнула с обрыва. Пролетев четверть перелета стрелы, она приземлилась на каменистый бережок. Благодаря легкости и ловкости она лишь присела, хотя другой расшибся бы с такой высоты. Волны с едва различимым шорохом накатываются на гравий, кое-где видны водоросли. В контрасте с гаюиновой водой они выглядят ярко-зелеными. Возле воды солнце не кажется таким горячим, но это обман. Если слишком долго засидеться, кожу обожжет сильнее, чем в поле. И все из-за воды, которая словно линза усиливает треклятые лучи. Наклонившись к кромке, эльфийка сняла капюшон и глянула в отражение. С той стороны ей улыбнулась желтоглазая красавица с аккуратными длинными ушами и серой, как полуденная пыль, кожей. Каунель зачерпнула воды и несколько раз плеснула в лицо. С гораздо большим удовольствием она бы сейчас полностью искупалась, но из-за обилия народа это невозможно. Слева раздался всплеск, серая повернулась и увидела Селину. Ихтенка сидит на камне и расчесывает белоснежную копну рыбьим скелетом. Свет играет на чешуе и бросает солнечных зайчиков в разные стороны. Ихтенка нервно дрыгает ногами, хлопая ластами по воде. Волосы на суше путаются, Селина недовольно шипит и пытается продрать колтуны, ломая зубцы самодельного гребня. Некоторое время эльфийка молча наблюдала за безуспешными стараниями морской девы. Когда поднялась и повернулась, чтобы уйти, сказала: «Начинать надо снизу, с самых кончиков. Тогда волосы не рвутся, и гребень остается целым». Селина резко оглянулась. Видимо, не заметила, что на берегу еще кто-то. Несколько секунд она испытующе смотрела на эльфийку, затем моргнула третьим веком и неумело улыбнулась. «Спасибо», — произнесла она чуть хриплым голосом. Ихтенка вернулась к войне с волосами, а Каунель, отталкиваясь от валунов и выступов, взлетела по стене наверх. К моменту, когда она оказалась на обрыве, гном с воргом устали ругаться и уже спокойно что-то обсуждают. Картина почти идилличная. Роща с наполовину поломанными стволами, окраина леса, где под каждым дубом и сосной кто-нибудь сидит. Солнышко играет в верхушках деревьев, и лотер с торнатом друг против друга. «Да с каких пор? Ворги в рытье, да строительстве сведущие!» — устало, но настойчиво произнес торнат. «Гномье племя испокон ведает, как и что приладить. Мы великие мастера в этом деле. Почему я и должен верховодить возведение целиком? Не на царство я венчаюсь, а на труды!» Воргу надоело спорить, он махнул рукой и направился в сторону леса. «Ай, делайте, что хотите!» — произнес он, удаляясь. «Только не перебейте друг друга. Я завтракать!» С этими словами он подпрыгнул и с размаху ударился головой о землю. В стороны разлетелись искры, и через секунду перед обалдевшим народом оказался здоровенный черный волк в плаще. Он кое-как высвободился из штанов и оттащил к сосне, затем зыркнул на всех злыми угольными глазами, мол, если пропадут портки, всем головы поотрываю, и в три прыжка скрылся за деревьями. Несколько секунд все молча таращились на то место, где исчез ворк, затем взгляды медленно переползли обратно на Торната. Гном поежился. Видимо, тоже не привык к такому вниманию, но быстро пришел в себя и махнул троллю, предлагая следовать за ним. Они двинулись в сторону плато через поломанную рощу. Чтобы быть в курсе событий, Каунель пошла следом. Тем более, там не будет Теонарда, который после ночного происшествия странно смотрит и говорит гадости. Когда вышли из рощи, эльфийка уселась на бревно, подперев подбородок ладонью, и стала наблюдать. Гном что-то тихо объяснил троллю. Тот несколько секунд двигал каменными бровями и хрустел чем-то на зубах. Когда выплюнул, оказалось крошечный белый камешек с гладкими, как лед, сторонами. Свет играет на гранях и искрится цветными переливами. Эльфийка так засмотрелась, что не заметила, как тролль приступил к работе. С глухим рокотом он принялся ковырять породу. Каменные пальцы с усердием погружаются в скалу и вытаскивают горсти объемом с ведро. Тролль швыряет их в сторону, где быстро образовалась здоровенная куча. Гном махал руками и командовал. «Глыбже копай, а то до зимы не управимся!» «Не мудрствуй!» — отозвался тролль. «Я не мудрствую!» — начал оправдываться гном. — А резвости подливаю, но вообще благо стараюсь. Тролль недовольно пошевелил бровями утесами, но промолчал. Пока никто не видит, эльфийка метнулась к крошечному камешку, который выплюнул тролль, цапнула и вернулась на место. Тихонько приоткрыв ладонь, она секунду любовалась сверкающей побрякушкой, а затем спрятала в складку корсета. Все шевеления по поводу копания эльфийки казались глупыми и бесполезными. Однако эти мысли Серая оставила при себе. Ко всеобщему удивлению, хоть тролль и не отличался умом и сообразительностью, он оказался трудолюбивым и исполнительным. Одолеть их тяжело, но очень просто обмануть. Сейчас это пошло на пользу, потому что он единственный, кто без качания прав принялся за строительство цитадели. Достаточно было объяснить ему, что это необходимо. Когда каменный гигант стал сомневаться в верности гномьих доводов, на помощь пришел Теонард. Справился он быстро, и спустя несколько минут тролль молча вернулся к краю плато копать котлован. Спустя полчаса из рощи выскочил взъерошенный Вилейн и принялся возмущаться и негодовать. Мелкент долго спорил, грозился уйти в леса, да так, что даже ворк не найдет. «Нельзя ставить цитадель у воды!» — шипел он, широко раскрывая рот. «Я что, один понимаю, как это опасно? В море обитают твари, о которых вы даже не слышали. Что будем делать, когда одна из них нападет? Высокие стены не спасут. Знаете почему? У них длинные щупальца и присоски. Это такие липкие кружочки, они ими цепляются». Но его никто не слушал, так как тварей никто не видел. А опасаться выдуманных монстров как-то позорно даже для тех, у кого трусость — основная черта характера. Тем более все видели высоту обрыва, а это лучшая защита от непрошенных гостей. Про шипастую спину, которую видела в воде, Каунель решила промолчать, потому что на щупальце это было мало похоже. С громкими спорами, которые едва не дошли до драки, цитадель все-таки решили строить прямо здесь. Плато как нельзя лучше подходило для места хранения ценной вещицы. С одной стороны защищает море, не имея кораблей, к стенам будет сложно подобраться. Даже если вдруг появится какой-нибудь флот, не страшно. Нужно лишь выстроить стены повыше, чтобы ни одна баллиста не смогла перекинуть снаряд. Мелкинд негодовал целый день, но в конце концов успокоился, не найдя поддержки. Только Ихтионка ему не перечила. Она всю жизнь провела в подводном мире и как никто другой знала, кто обитает в морских глубинах. Но Селина промолчала. Оказалось, все тот же тролль прекрасно разбирается в вопросе стенодельного ремесла. Вместе с гномом они быстро набросали план возведения цитадели. Для этого Теонард даже пожертвовал кусок льняной бумаги и пищи и принадлежности. Несколько часов тролль и Торнад выводили линии и углы, и что-то считали, спорили. Остальные поддакивали или, наоборот, воротили носы. Когда эльфийка с любопытством заглянула через плечо гнома, увидела кучу линий, кружочков и палочек, еще множество цифр. Их было так много, что у нее голова пошла кругом. Проморгавшись, она отошла подальше и уселась на теплый камень, откуда уже пару часов наблюдала за работой. На чертеже постройка получилась внушительной, с высокими башнями, воздушными подземными переходами. По настоянию Селины пришлось дорисовать еще и канал, уходящий прямо в море. Мелкин снова возмутился, но ихтионка заверила, что ни одно морское чудовище не пройдет в такой узкий ход. А та мелочь, что пройдет, не представляет опасности. Сам Вилейн потребовал, чтобы ему построили личную башню с видом на море. «Маги живут в башнях», — произнес он настойчиво. «Можете строить что и где угодно, но мне нужна башня, высокая, такая, чтобы во все стороны окна выходили. Посмотрим, как вы запоете, когда морские монстры начнут нападать, а я буду в безопасности». Выспавшийся гоблин подошел как раз в момент, когда Мелкинт выдвигал требования. Только услышал, как маг желает башни, тут же выпалил скрипучим голосом. «Ну тогда и мне нужно. Хочу низину, но не болото, чтобы с домиком или пещеркой. Но лучше с домиком. Там можно грибы сушить и коптить свинину, ну и печку туда поставить. Без печки гоблинский дом не дом». Секунду все молча смотрели на гоблина, а потом загалдели. «Я хочу пещеру каменную, а мне деревянный сруб». «Насест. Требую гнездовья с насестом и крыши от дождя и снега, и чтоб стены и дверь. Болото. Древо для лесных эльфов». Стоявший рядом Теонард наблюдал за происходящим. Он давно подошел вместе со Страгом, тем самым человеком, который ночью сидел с огром и гоблином. Клетку с драгоценными голубями пришлось оставить под деревом. Страг тут же пошел смотреть, что там нарисовали гном с троллем, а Теонард остался у края рощи. Сложив руки на груди, человек стал подставлять солнцу то один, то другой бок, потому что за ночь намерзся. Он с наслаждением прикрыл веки. Особо вникать в дележку непостроенной цитадели ему не хотелось. Но когда поднялся шум, он открыл глаза и вскинул ладони. «Тихо!» — крикнул он. «Развопились! Построим все, что надо. Меня другое интересует. Чего мы мучаемся? У нас есть талисман. Давайте пожелаем, и цитадель сама выстроится!» На плато пронеслись довольные возгласы. Народ одобрительно закивал, не понимая, как эта простая мысль не пришла в голову раньше. Каунель тоже наблюдала за всеми, поглядывая на ихтионку, которая умудрилась забраться на небольшой камень и оттуда взирает на остальных. Вроде выглядит внушительно, несмотря на хрупкое телосложение. Возраст определить трудно, особенно когда все в одни и те же годы выглядят по-разному. Серая не знала, сколько себе лет, а уж понять это у других вообще непосильная задача. Каунель потрясла головой, выгоняя запутанные мысли, и сосредоточилась на обсуждении постройки. Когда Теонард предложил применить талисман, ее губы растянулись в ухмылке. «Не получится», — произнесла серая эльфийка. Все посмотрели на нее, и Каунель ощутила прилив удовольствия. Даже представить не могла, что внимание может быть таким приятным, особенно когда оно граничит с властью, хоть и крошечной. «Это почему же?» — поинтересовался Теонард. Серая откинулась назад, опершись локтями о камень. Края плаща сползли, открывая упругое декольте. Она согнула ногу в колени и поставила стопу на валун. «Осколок сейчас не пахнет магией», — произнесла она елейно и дернула ушами, отгоняя бабочку. Народ загляделся. Только Вилейн не поддался таинственным чарам эльфийки, о которых она сама не в курсе. Мелкинд обошел гоблина с недовольной физиономией. «А с каких это пор ты стала экспертом в магии?» — спросил он раздраженно. Каунель пожала плечами и закинула голову, подставляя подбородок трепещущим крылышком. Бабочка никак не хочет улетать. Порхает вокруг ушей, словно те бутоны с нектаром. Крохотные чешуйки сверкают на солнце, образуя радугу вокруг козявки. Серая легонько подула, и бабочку подняло вверх. Но через секунду она снова опустилась и села эльфийке чуть ниже ямки на шее. «Не эксперт», — произнесла Каунель нараспев. «И вообще не знаю, кто я, но эльфы чуют магию. И говорю, талисман сейчас не сработает. Попробуйте, убедитесь. Наверное, ему нужно что-то вроде перезарядки». Только Мелкинд открыл рот для жесткой отповеди непонятной серой эльфийки, которая посмела влезть в его вотчину с бездоказательными заявлениями, как с обрыва раздался пронзительный крик. Кричала ихтионка.